Считай, по-нашему мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если в водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх-четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку в закуточке. Но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. Но еще бы я пил из горлышку, с устатку и не евший, что же хотите. Но я как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Нас, правда, мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, мы переборщили. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, и разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился. И как разошелся? То есть расходился. Но если я кого ругал, карайте строго. Но это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал? Да кто от помутнения орал не с горя, а от отупения? Теперь дозвольте пару слов без протокола. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго, правильно? Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, протрезвеете, скажет. Пусть жизнь осудит, товарищ старшина, пусть жизнь накажет, а? А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чего возиться, раз жизнь осудит? Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что мычить, так это он от волнения. От осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки. Я мужа в Химке, а мне в Медведке. Да все равно, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не судят. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят. Гляди, сажают, разбудит утром не петух прокукурекал, сержант подымет, то есть как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубся начал, слышь, Серега, похмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега. Засмотрится мне нынче, как задышится. Воздух крут перед грозой, крут до вязок. Что споется мне сегодня, что услышится? Птицы вещие поют до всей сказок. Птица силен, мне радостно скалится, веселит, зазывает из гнезд. А напротив тоскует, печалится, травит душу чудной алканой. Семь заветных струн зазвенели в свой черед. То мне птица Гамаюн надежду подает. В синем небе колокольнями проколотом медный колокол возрадовался, то ли осерчал. Купола в России кроют чистым золотом, что чтобы чаще Господь замечал. Я стою, как перед вечною загадкою, пред великою, да сказочной страною. Перед солоно, да горько, кисло-сладкою, голубою, родниковою, ржаною, грязью чавкая, жирной державою. Вязнут лошади по стремена, но влекут меня сонной державою, что раскисла, опухла от сна. Словно семь заветных лун на пути моем встает, то мне птица Гамаюн надежду подает. Душу сбитую тратами, да тратами, душу стертую перекатами, если до крови лоскут истончал, золотаю золотыми я заплатами, чтобы чаще Господь замечал. Иначе по камням, по лужам, по росе бег, но мой назван иноходью, значит, по-другому, то есть, не как все, мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды, я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит бороться с скачки. Я сегодня фаворит знаю, ставят все на иноходца. Но не я, шокей на мне хрипит, он вонзает шпоры в ребра мне. Зубы скалят первые ряды, я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Нет, не будут золотыми горы, я последним цель пересеку, я ему припомню эти шпоры, заспою, отстану на скаку. Колокол, шокей мой на коне, он смеется в предвкушении мзды. Ох, как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без узды. Что со мной, что делаю, как смею, подтакаю своему врагу, я с собою просто не владею. Я прийти не первым не могу, что же делать остается мне? Вышвырнуть шокея моего и бежать, как будто в табуне, под седлом в узде, но без него. Я пришел, а он в хвосте плетется, по камням, по лужам, по росе я впервые не был иноходцем. Я стремился выиграть, как все. Дорогая передача, во субботу, чуть не плача, вся канальчик в дачах телевизору рвалась. В мест, чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться, вся безумная больница у экрана собралась. Говорил, ломая руки, Краснобай и Баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд. Все мозги разбил на части, все извилины заплел, и канальчиковы власти колют нам второй укол. Уважаемый редактор, может лучше про реактор, про любимый лунный трактор, ведь нельзя же ход подряд, то тарелками пугают, дескать, подлые летают, то у вас собаки лают, то у вас руины горят. Мы кое в чем поднаторели, мы тарелки бьем весь год, мы на них собаку съели, если повар нам не врет. А медикаментов груды мы в унитаз, кто не дурак, вот это жизнь, и вдруг Бермуды, вот и раз нельзя же так. Мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Но на происки и бредни сети есть у нас, и бредни, и не испорчены. Чёвых, но красивых, ну и шляпку для тебя. Черти бермутят воду в пруду, это все придумал Черчилль в 18-м году. Мы про взрывы, про пожары сочиняли ноту ТАСС, но примчались санитары и зафиксировали нас. Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек, бился в пене паранойи, как ведьмак наша ваша. Это развяжите полотенцы, и на веры изуверцы, нам бермутерно на сердце и бермутно на душе. 40 душ посменно воют, раскалились до бела, во как сильно беспокоят треугольные дела. Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был. И тогда главврач Маргулись телевизор запретил. Он змей в окне маячит, за спиною штепсель прячет, подал знак кому-то, значит, фельдшер вырвет провода. И нам осталось уколоться и упасть на дно колодца, и там пропасть на дне колодца, как в Бермудах навсегда. Ну а завтра спросят дети, навещая нас с утра: папы, что сказали эти кандидаты в доктора? Мы откроем нашим чадам правду, и мне все равно. Удивительное рядом, но нам оно запрещено. Он дантист, надомник, Рудик, у его приемник Рундик. Он его ночами крутит, ловит контрафаерге. Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком. А к нам попал в волнении жутком, и с расстроенным желудком, и с номерочком на ноге. Он прибежал взволнован крайне и сообщением нас потряс, будто наш научный лайнер в треугольнике погряз. Скинул топливо и стратив, весь распался на куски, но двух безумных наших братьев подобрали рыбаки. Те, кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме. Их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли. И один из них механик рассказал, сбежав от нянек, что бермудский многогранник — незакрытый пуп земли. Что там было, как ты спасся, каждый лес и приставал. Но механик только трясся и чинарики стрелял. Он то плакал, то смеялся, то щетинился, как еж. Он над нами издевался, ну сумасшедший, что возьмешь. Взвился бывший алкоголик, матершинник и крамольник. Говорит, надо выпить треугольник. На троих ее даешь, разошелся, так и сыпеть. Треугольник будет выпить, будь он параллелепипед, будь он круг ядрен вож. Лектора из передачи, те, кто так или иначе говорят про неудачи и нервируют народ, нас берите, обреченных, треугольник вас, ученых, превратить в умалишенных. Ну а нас наоборот, пусть безумная идея, вы не решайте сгоряча, вызывайте нас скорее через хата главврача. С уважением, дата, подпись, отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото. За меня невеста отрыдает честно, за меня ребята отдадут долги, за меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют за меня враги. Не дают мне больше интересных книжек, и моя гитара без струны. И нельзя мне выше, и нельзя мне ниже, и нельзя мне солнце. солнца, и нельзя луны, мне нельзя на волю, не имею права, можно лишь от двери до стены. Мне нельзя налево, мне нельзя направо, можно только небо кусок, можно только сны. Сны про то, как выйду, как замок мой снимут, как мою гитару отдадут. Кто меня там встретит, как меня обнимут, и какие песни мне споют. Кто меня там встретит, как меня обнимут, и какие песни мне споют. Так, как надо. Я вчера закончил ковку, я два плана залудил и в загранкомандировку от завода уходил. Копать сажу смыл под душем, съел холодную изя. И инструктор послушал, что там можно, что нельзя. Там у них пока что лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюру, как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам так сразу не понять. Ты, говорит, их, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай. Нет, ребята, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мало у самих добра такого, завались. Он сказал, живя в комфорте, ты экономи, но не дури, и гляди, не выкинь фортель, сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена, может, скажут, пейте, ешьте, ну а может, ни хрена. Ох, я в Венгрии на рынок похожу, на немецких, на румынок погляжу. Демократки уверяли кореша, не берут советских граждан ни гроша. Но буржуазный, зараза, там бывает ходить по пятам. Опасайся пуще глаза, ты мне брачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говори, что с этим делом мы покончили давно. Но могут действовать они не прямиком, шасть в купе и притвориться мужиком. А сама наложит доло под корсет, ты проверяй, какого пола твой сосед. Ну тут давай его пытать я, а опасаюсь маху дам. Как проверить, лезть под платье, так и схлопочешь по мордам. Но инструктор парень дока, деловой, попробуй срежь. И опять пошла морока, про коварный зарубеж. Я популярно объясняю для невеж. Я к болгарам уезжаю в Будапешт. И если темы там возникнут, сразу снять. Бить нельзя их, а вот не вникнут, разъяснять. Но я ж по ихнему ни слова, ни в духу и ни в тую. Молод мне, так я любого в своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец. Сплю с женой, а мне не спится. Дусь, надусь. Слушай, может, я без заграницы обойдусь. Ведь я ж не ихнем замесу, я от этого сбегу. Я на ихнем ни бельмес, ни гугу. Дусь дремлет, как ребенок, накрутивший бигуди. Отвечает мне с просонок, знаешь, коль ты не зуди. Что ты, коль больно робок, я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время дусь и дусь. Обещал, забыл ты нечто, ну хорош. Что клеенку с Бангладеш-то привезешь? Сбереги там пару рупий, не бузи. Мне хоть черта в ступе привези. Обняв супругу, Дусю нежную мою, снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын, говорят они с Поволжья, как и мы. Даже от песен стал уставать, лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. Друг подавал мне водку в стакане, друг говорил, что это пройдет. Друг познакомил с Веркой по пьяни, мол, Верка поможет, да водка спасет. Но не помогли ни Верка, ни водка, с водки похмелья, с Верки что взять. Лечь бы на дно, как подводная лодка, и позывных не передавать. Сыт я по горло, сыт я по горло. Глотку, ох, надоело петь и играть, лечь бы на дно, как подводная лодка, чтоб не могли запеленговать. сил из всех сухожилий. Но сегодня опять как вчера обложили меня, обложили, гонят весело на номера. И за ели хлопочут двустволки, там охотники прячутся в тень, на снегу кувыркаются волки, превратившись в живую мишень. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Не на равных играют с волками егеря, но не дрогнет рука, оградив нам свободу флажками. Бьют уверенно наверняка. Волк не может нарушить традиции. Видно, в детстве слепые щенки. Мы волчата сосали волчицу, и всосали нельзя за флажки. И вот охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до работы, кровь на снегу и пятна красные флажков. Наши ноги и челюсти быстры, почему же ваш шаг? Дай ответ. Мы затравлено мчимся на выстрел и не пробуем через запрет. Волк не может, не должен, иначе вот кончается время мое. Тот, которому я предназначен, улыбнулся и поднял ружье. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Я из повиновения вышел за флажки, жажда жизни сильней. Только сзади я радостно слышал удивленные крики людей. Рвусь из сил, из всех сухожилий, но сегодня не так, как вчера. Обложили меня, обложили, но остались ни с чем егеря. Идет охота на волков, идет охота на серых хищников, матерых и щенков. Кричат загонщики и лают псы до рвоты, кровь на снегу и пятна красные флажков. Спасибо. Ну вот, ну теперь я слушаю вас, что вы скажете, не по поводу того, как я чего для вас сделал, там понравилось вам или нет, а что-нибудь вас, если интересует. Вот, например, я хотел вам рассказать, что последняя премьера театра на Таганке, если есть москвичи, да даже и не москвичи, а просто имеют интерес к театру, это было «Преступление и наказание», в котором я тоже играл роль Свидригайлова. Это такая, впервые такая трактовка, о которой очень много писал Достоевский. В связи с этим пока мы испытываем молчание прессы по поводу спектакля. Они пока не рискуют высказываться, но все равно уже идут разговоры о том, что это впервые так поставлен Достоевский вообще на русской сцене. Ну, в отличие от всех прежних спектаклей, там нет никаких эффектов. Там голая пустая сцена, свет и все. Такой очень скромными средствами сделанный спектакль. Из кино я закончил только что 5 серий картины, которая называется «Эра милосердия» по братьям Вайнерам. Это 46-й год, «Черная кошка» банда такая была там. Вот я первый раз в жизни своей играю роль, ну, не следователя, а вон такой уполномоченный, такой сам из бывших. Вот, это первая моя роль. Как я помню, Бельмондо писали впервые роль полицейского. Вот, значит, я впервые роль, ну, если не милиционера, то рядом. Вот, но она очень интересная работа. Выйдет картина где-то в сентябре, в октябре месяце. А теперь собираюсь играть и должен по приезде 18 числа уже приступать, как ни странно, роль Дон Жуана в «Маленьких трагедиях пушкинских» у Швейцера, да. И... Он замечательный режиссер. Я с ним работал уже, мы с ним делали картину «МакКинли», правда, неудачно, потому что оттуда вынули все песни, все баллады, но не по его вине. А теперь это будет картина тоже в трех сериях. Я думаю даже, что вы ее увидите, потому что ее на корню закупили здесь и в Канаде, и в Америке. Сам по самому началу, только еще по прочтению сценария, потому что он очень здорово сделан. Возможно, так, что вы встретитесь и с экрана с этой вещью. Вот, и сейчас вот будет у нас 15-летний юбилей театра 23 числа, почему я так тороплюсь, к сожалению. Мне жалко уезжать так быстро. Отсюда надо было поглядеть еще немножечко, потому что все новые впечатления, которые я получаю в мире, они основа всего того, что я дальше пишу. И, конечно, хотелось бы и пообщаться, и поглядеть не только страну, но больше всего людей. Вот. Ну и, пожалуй, вот так все, что я хотел вам на сегодняшний день сделать. А теперь, если вас что-то интересует, я вас слушаю. Большой каретный? Бывший ЗК, ну так если вы бывший ЗК, так вы даже его лучше знаете, чем я. Вот, не в этом дело. Значит, я сейчас тогда сделаю так. Я сделаю маленькое попурри из прежних своих песен, в котором вы встретите знакомые строки. Из первых так называемых блатных песен, от которых я никогда не отказывался, хотя, в общем, многие люди за это, значит, сетовали всячески. Я считаю, что они колоссальную мне принесли пользу в смысле работы над формой, очистки, простоты, такой, ну, как сказать, нарочитой, кажущейся примитивизации мелодии, чтобы это было... сразу входило не только в уши, но и в душу. И поэтому я эти песни очень люблю, прежние свои песни. Я хочу вам маленький такой попурри из этих песен сделать. Все позади, и КПЗ, и суд, и прокуроры, даже судьи с адвокатом. Теперь я жду, куда, меня пошлют, куда пошлют меня работать за бесплатно. Мать моя, давай рыдать, давай думать и гадать, куда, меня пошлют. Мать моя, давай рыдать, а мне жить, в общем, наплевать, куда, меня пошлют. Ты уехала на короткий срок, снова свидится нам, не дай бог, а меня в товарный и на восток, и на прииски, подай бог. Не заплачешь ты и не станешь ждать, навещать не станешь родных. Ну а мне плевать, я здесь добывать буду золото для страны. Все закончилось, смолкнул стук колес, шпалы кончились, рельсов нет. Эх, бы взвыть сейчас, жалко, нету слез. Слезы кончились на земле. Весна еще в начале, еще не загуляли, но уж душа рвалась из груди. И вдруг приходит двое с конвоем, оденься, говорят, и выходи. Я так тогда просил у старшины, не увозите меня из весны. Дома я пропотели, все расколоть хотели, но нате вам, темню я 40 дней. И вдруг, как нож мне в спину, забрали Катерину, и следователь стал меня главней. За меня невеста отрыдает честно. За меня ребята отдадут долги. За меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют. За меня враги, за меня другие отпоют все песни и, быть может, выпьют. За меня враги. Что ж ты, зараза, брови себе подбрила, но для чего надела синий свой берет? И куда ты, стерва, лыжи навострила? От меня не скроешь ты в наш клуб второй билет. Знаешь ты, что я души в тебе не чаю, что для тебя готов я днем и ночью воровать. что в последнее время, что я замечаю, что ты стала меня слишком часто изменять. Красные, зеленые, желтые, лиловые, самые красивые, а на твои бока. А если что дешевое, то новое, фартовое, а ты мне только водку, ну и реже коньяка. Бабу ненасытную, стерву неприкрытую, сколько раз я спрашивал, хватит ли мой свет. А ты всегда испитая, здоровая, небитая, давала мне водку и кричала еще нет. На тебя траву деньги словно с неба сыпались крупными купюрами, займом золотым. Но однажды всыпались, и сколько мы не рыпались, все прошло, исчезло, словно съявлен белый дым. Бог с тобой, с проклятою, с твоей верной клятвою, о том, что будешь ждать меня ты долгие года. А ну тебя потлатую, тебя саму и мать твою, живи себе как хочешь, я уехал навсегда. Где твои 17 лет на большом каретном? А где начало твоих бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Помнишь ли, товарищ, этот дом? Нет, не забываешь ты о нем. Я скажу, что тот полжизни потерял, кто в большом каретном не бывал. Еще бы, ведь где твои 17 лет на большом каретном? А где твоих 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Переименован он теперь, стало все по-новой там, верь, не верь. И все же, где б ты ни был, и где ты не бредешь, нет-нет, да по каретному пройдешь. Еще бы, где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 бед на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Спасибо вам большое. Ребята, вы знаете, может, я еще и завтра. Вы, я вам в самом начале сказал, их 800, их же все равно, это надо на пару недель с водкой запереться где-нибудь тогда. И то без еды, чтобы не терять время. Я уже пробовал. А? Нет, я понял, что здесь. Я, ребята, понял. Одна только. Нет. Я ее спою завтра. Вероятно, очень ранее. Уже нельзя успеть. Клим очень рад, что здесь существует интерес к этим песням. И он будет еще больше, я вас уверяю, не только в связи со мной пребывающими, а и потому что и не только в связи с ностальгией, а из-за того, что это основа, которая заложена вот этого вот, которого может быть и существует здесь, но, может быть, из-за языка не так доступно и понятно, вот это вот общение авторское, путем авторской песни, я думаю, это, в общем, история и дело, которое не упадет, а наоборот будет подниматься и здесь, и там. Я надеюсь, в связи с этим с вами еще встретиться, и уверен, что это когда-то произойдет, может быть, не так скоро. А сейчас всего вам доброго, дорогие. А? Благодарю, Володя, и надеемся, что не забудет Торонто. Володя, почаще к нам. У тебя глаза как нож, если прямо ты взглянешь, я забываю, кто я есть и где мой дом. А если косты взглянешь, как по сердцу полоснешь, ты холодным, острым, серым тесаком. Я здоров, к чему скрывать, я пятаки могу ломать, я недавно головой быка убил. Но с тобой жизнь коротать, не подковы разгибать, а прибить тебя морально нету сил. Вспомни, было ли хоть разок, чтоб я из дому убег. Ну когда же надоест тебе гулять? С грабежу я прихожу, язык за спину заложу и бежу тебя по городу шугать. Я все ноги исходил, велосипед себе купил, чтоб в страданиях облегчение было. Но налетел на самосвал, с Клифосовскому попал, навестить меня ты даже не пришла. И хирург седой старик, он весь обмяк и как-то сник. Он 6 суток мою рану зашивал, а когда кончился наркоз, стало больно мне до слез. Для кого ж я своей жизнью рисковал? Ты не радуйся, змея, скоро выпишут меня. Отомщу тебе тогда без всяких схем. Я тебе точно говорю, востру бритву навострю и обрею тебе нахал совсем.